11. Как правило, спасательные функции организма по-настоящему включаются в дни самые тяжелые, грозные. Ничего удивительного, что именно в январе 1917 года, во время медленного выздоровления в Грейт-Хейвуде, Толкин начал самый первый вариант своей великой, он сам так называл ее, «Книги утраченных сказаний», которая со временем превратилась в «Сильмариллион». «Пусть ты выскажешь в будущем все то, что всеми силами пытался сказать я». Слова погибшего друга никогда Толкин не забывал. Они звучали в нем как безмолвный призыв не забыть, продолжить дело великих близнецов. Впрочем, вряд ли это дело казалось ему тогда каким-то конкретным. Главное, он работал. Работал, прорываясь сквозь собственные смутные мысли. Даже окончательные, выправленные автором строки Сильмариллиона, многим казались и кажутся тяжелыми. И все же практически каждый чувствует в них особенную красоту. Кристальную красоту слов, как сказал бы сам Толкин. Хотя, конечно, кристаллы асбеста ничем не напоминают кристаллы алмаза. Уже первая глава книги утраченных сказаний «Песнь Айнуров» прозвучала программно. «Был Эру, единый, что в Арде зовется Илуватар. И первыми создал он Айнуров священных, что были плодом его дум, и они были с ним прежде, чем было создано что-либо другое. И он говорил с ними, предлагая им музыкальные темы, и они пели перед ним, и он радовался. Но долгое время каждый из них пел отдельно или по двое-трое вместе, а прочие внимали, ибо каждый понимал лишь ту часть разума Илуватара, из коей вышел, и плохо понимали они своих братьев. Однако, внимая, они начинали понимать друг друга более глубоко, и их единство и гармония росли». Конечно, мы не можем утверждать, что в сознании Толкина постоянно жили слова его друзей, великих близнецов. В конце концов, он сам написал: «Если величие, которое со всей отчетливостью мы подразумевали, подразумевали как нечто большее, нежели только святость или только благородство, и в самом деле удел ЧКБО, то смерть одного из членов нашего клуба – это не более чем жестокий отсев тех, кто для величия не был предназначен». А отсев уже происходил. Вот только что звучали чудесные голоса айнуров, только что, подобно арфам и лютням, скрипкам и трубам, виолам и органам, и чудесным бесчисленным поющим хорам, они начали обращать тему Илуватара в единую великую музыку, и вдруг все жестоко оборвалось. Звук бесконечно чередующихся и сплетенных в гармонии мелодий уходил теперь за грань слышимого, поднимался ввысь и падал в глубины, и чертоги Илуватара наполнились и переполнились. И музыка, и отзвуки музыки хлынули в ничто. Каждая строка книги утраченных сказаний подталкивает к размышлениям. Изматывающие приступы лихорадки, боль за безвозвратно потерянных друзей, жизненная неопределенность, порождаемая не просто какими-то там личными бытовыми трудностями, но состоянием всей страны, всего мира – все это требовало мощного внутреннего отвлечения, можно сказать, другого мира. Мира, в котором действуют великие герои и великие негодяи. И действуют они там не по фантазии одного отдельного человека, а сообразно многим естественным силам, не прибегающим к отравляющим газам, к бризантным и шрапнельным снарядам, к разрывным пулям и бомбам. У каждого свое. То, что они создают, и есть та единая музыка, в которую вплетены все мотивы. Илуватар сидел и внимал, и долгое время все нравилось ему, ибо в этой музыке не было фальши. Но тема развивалась, и в душу Мелькора запало искушение вплести в нее мелодии собственных дум, что были противны теме Илуватара. ибо так мыслил он возвысить силу и блеск партии, назначенной ему. Когда наша музыка растет, она становится сильнее нас. Тайные, не всегда высокие помыслы начали незаметно вплетаться в звучащую музыку, и также незаметно начался некий разлад, и многие, что пели рядом с Илуватаром, постепенно стали сникать, разум их смутился, мелодии исказились, да и сами помыслы изменились. Тогда восстал Илуватар, и увидели Айнуры, что он улыбается. Он поднял левую руку, и среди бури началась новая тема, похожая и не похожая на прежнюю, и она обрела силу и новую красоту. Но диссонанс Мелькора вновь поднялся в волнении и шуме и заспорил с ней, и опять началась война звуков, яростнее прежнего, пока большинство айнуров не смешалось и не перестало петь, и Мелькора держал верх. Тогда Илуватар поднялся снова, и его лицо было суровым. Он поднял правую руку, и среди смятения родилась третья тема, не похожая на другие. Ибо сначала казалась она тихой и нежной, чистой капелью ласковых звуков в прозрачной мелодии. Но ее нельзя было заглушить, и она вбирала в себя силу и глубину. И, наконец, стало казаться, что две музыки звучат одновременно пред троном Илуватара. И были они различны. Одна широка, глубока и прекрасна, но медленно и исполнена неизмеримой скорби, из которой исходила главная ее красота. Другая достигла теперь единства в себе самой, но была громкой, блестящей, пустой и бесконечно повторяющейся. Гармонии в ней все же было мало. Скорее звенящий унисон множества труб, резкий и неприятный, и составленный всего из нескольких нот. И он тщился заглушить другую музыку неистовством своего голоса. Самые победные звуки его вплетались, захваченные в скорбный узор. И в высший миг этой борьбы, когда чертоги сотряслись и трепет пронесся по дотоле недвижимому безмолвию, Илуватар поднялся в третий раз, и ужасен был его лик. Он поднял обе руки, и единым аккордом, глубже бездны, выше сводов небес, пронзительнее света глаз Илуватара, музыка оборвалась. И молвил тогда Илуватар: «Могучие Айнуры, и самый могучий из них Мелькор, но должно знать ему и всем Айнурам, что я есмь Илуватар. То, о чем вы пели, я покажу вам, чтобы знали вы, что сделали. А ты, Мелькор, увидишь, что нет темы, истоки коей не лежали бы во мне, равно как никто не может изменить музыку мне назло. Ибо тот, кто попытается сделать это, окажется лишь моим инструментом в создании вещей более дивных, чем он сам мог себе представить». Примечание. Что это была за тема, предложенная Мелькором? Высказывается гипотеза, что это тема времени. Marley, Orofin Dreams of the Waters of Awakening, Armanhan, Bulletin of the Tolkien Society. 2014 год, страница 248. Тогда это бросает свой отсвет или свою тень на всю жизнь Толкина, как и на жизнь любого из нас, и значение ее понимаешь только постепенно, с возрастом. Конец примечания. Нет темы, истоки коей не лежали бы во мне. Для Толкина это, видимо, стало главным открытием. Все во мне, и Бог во мне, и мир, который есть Бог. И неважно, какими словами это было выражено в книге утраченных сказаний. Главное, что найденные слова были связаны единым стилевым решением, может и бессознательным, зато естественным. И больше никакой ужас, никакой дым, никакие отравляющие газы убивающие стрелы, груды разлагающихся трупов на полях Европы не могли отменить красоту мира. Конечно, настоящий христианин не должен так думать. Не должен ставить себя на место Бога. Но вряд ли Толкин мог избежать соблазна хотя бы ненадолго о себе подумать именно так, когда писал книгу «Утраченных сказаний». Конечно, он постоянно напоминает себе о необходимости смирения и старался не пропускать ни одной исповеди, пытаясь осмыслить ощущение собственной творческой мощи, которая чувствуется в его словах. Он начал развивать теорию человека как, так сказать, вторичного творца. Так сказать, творца по доверенности, который сотворен Богом для того, чтобы творить в свой черед. «И они увидели пред собой новый мир. Шар в пустоте, который был укреплен там, в пустоте, но не рожден из нее». Не правда ли? Это напоминает первую книгу. «И о многом другом поведал в то время Илуватар, и они помнят его речи и знают, что каждый из них вложил в созданную им музыку. Потому Айнурам известно многое, что было, что есть и будет, и немногое сокрыто от них. Есть, однако, то, чего и они провидеть не могут ни в одиночку, ни советуясь друг с другом. Ибо никому, кроме себя самого, не раскрывает Илуватар всех своих замыслов, и в каждую эпоху появляются вещи новые и непредвиденные, так как они не исходят из прошлого. И потому, когда видение мира раскрывалось перед Айнурами, они увидели в нем вещи, о которых не думали, и с удивлением узрели они приход детей Илуватара и жилище, что было приготовлено для них, и поняли, что сами, творя музыку, были заняты сотворением этого дома, и однако не знали, что в музыке их лежит цель превыше собственной красоты. Ибо дети Илуватара были задуманы им одним. Они пришли с третьей темой. Их не было в теме, которую задал в начале Илуватар, и никто из Айнуров не участвовал в их создании. Но тем более полюбили их Айнуры, увидав создание странное и вольное, не похожее на них самих, в коих дух Илуватара открылся по-новому и явил еще одну каплю его мудрости, которая иначе была бы сокрыта даже от Айнуров».